Путь Исада Вайра к пункту наблюдения КВФ занял куда больший срок. Отстирав свою жизнь добела и начав с чистого листа, он 3 года проходил начальную подготовку Адептус Арбитрес, потом еще 2, стажировался в дело производственной дивизии Домов Азии, а затем 8 лет служил в отделе крупных расследований Ташкента, после чего на протяжении 6 являлся командиром своего подразделения. И вот он, наконец, прицепил к своему лацкану звезду секторального надзирателя и оказался хозяином рубки слежения, заставленной устаревшим оборудованием. Все должно было учитываться и документироваться. Каждое нарушение правопорядка требовалось занести в реестр, подробно описав и переслав копию соответствующей дивизии. Это была возведенная в ритуал система, никогда не поспевавшая в ногу с жизнью и подлинным уровнем преступности в огромном улье. Но ничего лучше пока не придумали, поэтому ее и сохраняли. Должность управляющего станцией сбора данных считалась требующей большой ответственности, и потому на нее назначали лишь весьма именитых или же толковых людей, называя это повышением по службе. Эссад Вайр не был служителем закона, он не расследовал преступления, а просто заносил их в базу. Практически все это делалось автоматически. Вайр взмахнул рукой, и 2 менее высокопоставленных арбитра, кроме них здесь других живых людей не было, поспешили найти себе дела в прилегающих помещениях. «Видок у вас недовольный», — произнес Ван Горич. «Это так ты меня приветствуешь после столь долгой разлуки?» Вайр пожал плечами, ляпнул первое, что пришло на ум. «Ну и как живется после ухода из Официо?» — поинтересовался Ван Горич, глядя мимо собеседника. Магистр изучал бегущие вверх и вниз по пощелкивающим экранам постоянно обновляющиеся строчки. «Сэр, из Официо невозможно уйти!» — с усмешкой ответил Вайр. «Избавь меня от этих твоих, сэр!» — попросил Ван Горич. Вайр покачал головой. «Придется потерпеть. Вы имеете весьма серьезный вес в этом мире, в то время как я отнюдь не столь значим. Разница в нашем социальном статусе предполагает подобное обращение». «Рад повидаться с тобой, зверь!» — произнес Ван Горич. «А я с вами, сэр!» — осклабился Вайр. «Проклятие! Давненько меня так не называли!» Он подошел к столу, наполнил 2 кружки густым черным кофеином и 1 из них протянул великому магистру. «Дружеский визит! Ведь прошла уже 10 лет, с тех пор, как я в последний раз навещал старину Эссада!» «Мне не раз хотелось наведаться к тебе раньше!» С неожиданной прямотой отозвался Ван Горич. «Но не удавалось улучить свободную минуту!» «А теперь удалось?» «Нет, но я все равно приехал. Мне надо развеяться, надо выговориться кому-то, кто никак не связан с делами дворца». «Так найдите священника», — предложил Вайр. «Исповедника?» «Все священники — шпионы», — возразил Ван Горич. «Хм, и поэтому вы пришли сюда? Что же, слушаю». «Ничтожество», — произнес Ван Горич, усаживаясь перед одной из панелей слежения и потягивая кофеин. «Ничтожество, играющее верховных лордов. Их личные амбиции грозят очень дорого обойтись Империуму. Я пытался им помешать, но Официо уже не имеет былого веса, и меня переиграли». «Лансунг, Удо, Месринг», — тихо сказал Вайр. Ван Горич улыбнулся. «Смотрю, ты неплохо осведомлен». «Сэр, я тут скучаю от безделья», — заметил Вайр. «Вот и коротаю время в обществе информационных планшетов да дворцовых сплетен. Предпочитаю быть в курсе последних изменений в законодательстве и сенаторуме. Меня всегда влекла политика. Мой старик говаривал, что именно она определяет, кому жить, а кому умереть. И какой бы тягомотиной ни казались заседания этих болванов, стоит знать, что еще они задумали». «Опубликованные отчеты сенаторума не показывают и половины истины», — сказал Ван Горич. «Они показывают достаточно, чтобы понять. Ланцунг метит в лорды командующие. И Удо будет только рад ему в этом помочь. Мессеринг и Экхард готовы их поддержать, если получат подобающее вознаграждение. Или мои суждения слишком примитивны, и я просто обычный диванный эксперт? Твои заключения в целом верны», — подтвердил Ван Горич. «Обычные закулисные игры. Но эти ребята настолько заигрались, что совсем перестали следить за доской. Кулаки отправились улаживать ситуацию, но вскоре им может понадобиться помощь, поддержка военного флота». «Кулакам понадобится помощь?» — изумился Вайер. «Этот момент пока опустим. Важно, что существует угроза. По крайней мере, так утверждает Инквизиция». Вайер присвистнул. «Серьезная проблема. Даже слишком. Потребуется поддержка космофлота, гвардии. И гвардии опять же нужен флот. Но Ланцунг не хочет делиться своими игрушками. Помогите ему предстать в хорошем свете». «Пробовали», — сказал Ван Горич. «Мы сочинили пункт повестки для предварительного голосования, который вынуждал Ланцунга предоставить нам услуги флота и притом стать героем дня. Он проглотил наживку, но в итоге переиграл нас, заявив, что если кулакам нужна полная поддержка, то и они обязаны задействовать весь свой боевой резерв. Он отдал в наше распоряжение корабли, но даже стенные братья покинули свои извечные посты. Впервые в истории. Весь орден, целиком. Ни на Терри, ни на Фаланге не осталось ни единого имперского кулака. Он словно бы позволил им обрести славу, так, будто она изначально принадлежала ему. При этом, вынудив отправиться на войну целый орден, он значительно сократил численность войск гвардии, которые ему предстояло перевести на своих звездолетах. «Ерунда какая-то», — произнес Эссет Вайер. «Нельзя же выставлять на поле разом целый орден. Это ведь аксиома. Только не для идиота, мечтающего о де-факто пустующем престоле. Не для того, кто ставит свои личные интересы превыше нужд человечества. И не для того, кто настолько привык к спокойным годам, что начал думать, будто никто и ничто нам больше не угрожает. А между тем происходит возвышение зверей». Вайер рассмеялся, хотя лицо его и выражало озабоченность. «Не поспоришь», — согласился он. «Беда всегда приходит тогда, когда ее меньше всего ждешь. Это первое, чему нас учили». «Благодаря этому знанию ты и получил свое прозвище», — заметил Ван Горич. «Оно принадлежало другому человеку», — возразил Вайер, перестав улыбаться. «Теперь я достопочтенный и смиренный слуга закона». Он взглянул в глаза магистру. «Давно все началось. 6 недель назад публичного заявления не было и соображений безопасности, и войска должны получить подкрепление как можно скорее. Все настолько плохо? Не то слово». Вайер пожал плечами. «Позвольте поинтересоваться, сэр», — произнес он. «В чем цель вашего визита? Просто хотели выговориться? Или думаете, будто я способен каким-то образом выручить из беды целый орден Адептуса Стартес?» Ван Горич усмехнулся. «Было время, когда я не усомнился бы, что зверю-крулю такое вполне по плечу. Зверь-круль давно уже мертв». Магистр поднялся. «В любом случае, ответ нет. От слова совсем. Я не жду от тебя помощи, да и не нуждаюсь в ней. Ведь зверь, речь идет о целом ордене имперских кулаков, обеспеченном огневой поддержкой. Они быстро разделаются с этой угрозой. Очень быстро. И потом никто уже не вспомнит, что мы едва не допустили большую глупость». Он посмотрел на Вайра. «Ситуация и правда серьезная. Поэтому для меня так важно твое мнение. Дело даже не в том, что происходит прямо сейчас. На данный момент мы исправляем идиотскую стратегическую оплошность, допущенную теми, кто слишком увлечен борьбой за самое теплое кресло. Все это скверно и дурно пахнет, но мы выпутаемся и все уладим. На кулаков можно положиться. Зато в долгосрочной перспективе нам придется что-то решать насчет тех, кто не только допустил все это, но еще и считает происходящее совершенно нормальным. Нет никаких гарантий, что подобный идиотизм не повторится еще не раз, и что однажды это не обойдется нам слишком дорого. Зверь, они ведь совершенно некомпетентны, и при том являют собой обладающий абсолютной властью блок в Совете 12. Их позиции невозможно поколебать, их нельзя сместить, сколь бы отчаянно того не требовали все остальные. Сенаторум Империалис принадлежит им, и они не выпустят его из рук. Вайр сочувственно кивнул. «Старина!» — произнес Ван Горич. «Я пришел, поскольку существует риск, что у меня не останется иного выбора, кроме как просить тебя вернуться к прежней работе». «Проклятье!» — прошептал Вайр, прежде чем тяжело вздохнуть. «Сэр, я не могу вернуться, не после всех этих лет. Я уже не тот, что раньше. Я ушел из официо». Дракан Ван Горич смерил его взглядом, в котором не было ни капли сочувствия или шутливости. «Идет пришествие зверей, Эсад», — сказал магистр. «Кроме того, из официо невозможно уйти». Глава 14. Ардамантуа. Внешние пределы системы. На весь квартердек азимута трезвонили колокола, оповещая о переходе. Дневной свет поднялся со скамьи в оружейной, снял шлем со стойки и водрузил его на голову. Зашипели и загудели запирающиеся герметизирующие замки. К воину приблизился помощник в желтых одеяниях. «Я слышал», — произнес дневной свет, прежде чем слуга успел что-то сказать. Имперский кулак неторопливо закрепил на броне болтер, выбрал и сунул в ножны гладий, а затем прилепил к магнитному зажиму на груди боевой нож. И напоследок украсил шлем лавровым венком, знаком старшего из воинов, отправленных в качестве подкрепления. Изображение листьев того же растения было нанесено и на наплечники космодесантника. Он развернулся и отправился на выход из оружейной, к квартердеку. Сотни слуг, облаченных в желтые балахоны, покорно замирали на месте, наблюдая за ним. Пробил решающий час. Дневной свет отправлялся на войну. И он прекрасно понимал всю значимость момента. Он давно мечтал о сражениях, хотя и стыдился этих желаний. Только лучшие воины награждались именем своей стены. Но в то же время это было наказанием, ведь тем самым они лишались права добывать себе славу и влачили остаток дней в роли церемониальных стражей в продуваемых сквозняками коридорах дворца Терры. Воин мечтал об этом часе с той поры, как обрел свой статус. Ему всегда хотелось вернуться на войну. Но нет, о значимости момента он не забывал. Это было очень важное событие. Впервые в истории братьям, носящим имена стен, дозволили покинуть Терру и Фалангу, чтобы принять участие в битве и поддержать товарищей. С самой осады, когда они были еще легионом, имперские кулаки не отправлялись на войну полным составом. А еще с той же поры ни одному заслуживающему внимания врагу не удавалось подойти к тиранскому ядру ближе, чем на 50 недель варп-перехода. И даже будучи рожденным для войны, дневной свет был отнюдь не слеп и в том, что касалось политических вопросов. За долгие годы, проведенные в кулуарах дворца, он многое узнал о сенаторуме и научился распознавать признаки игр за власть и интриг. Достославное возвращение дневного света на войну и превращение всех имперских кулаков в единый клинок в критический миг были не более чем следствием стремлений верховного лорда-адмирала Лансунга обрести всемогущество. Этот человек держал себя по-королевски, когда отправлял свои войска на помощь космодесантникам, и еще более по-королевски, когда великодушно предложил кулакам отправиться полным составом и отстоять свою былую репутацию. Он все тщательно рассчитал. То, что ему по силам было мобилизовать разом целый орден Адептуса Стартес, недвусмысленно намекало остальным о его подлинной власти. Слуги подбежали к дневному свету сразу с двух сторон, чтобы закрепить на его плечах длинный, струящийся за спиной плащ из синего шелка. Вокруг выстроились вооруженные солдаты, почетная свита, предоставленная Хэтом. Пустая политика и такая же обуза, как плащ, от которого во время боя имперский кулак собирался избавиться. Они миновали квартердек, пройдя под арками шлюзов. Начищенная до блеска палуба вибрировала в такт работе двигателей корабля. Варп только что выплюнул азимут после 6,5 недель пути, и теперь, оказавшись в реальном пространстве, эскадра с подкреплениями скользила от внешних границ астероидных поясов системы Ардамантуа к месту боевых действий. Дневной свет занимался обработкой данных прямо на ходу. С самого момента отправления на его лицевой экран непрестанно поступала информация. Он изучал текущую оперативную обстановку и отчеты о сражениях, собирал сведения о планете, гнезде пузыре и расположении войск и запоминал каждую деталь, произошедшего с того момента начала войны. Со стороны имперский кулак выглядел так, будто маршировал на каком-то величественном параде, но он уже перешел в боевой режим и превратился в стратегиум в одном лице. К сожалению, значимая часть тех данных, что были ему доступны, уже могла устареть. Они были получены в то время, когда противостояние только начиналось, и до того, как эскадра с подкреплениями покинула тиранское ядро. Во время многодневного странствия по империям по астропатической связи не могло поступать никакой существенной и надежной информации. Теперь, когда они вернулись в реальное пространство и долгий переход завершился, связь должна была восстановиться. Вот только, насколько мог судить дневной свет по отчетам, мир, именуемый Ардамантуа, молчал. Во всяком случае, люди в эфир не выходили.